SpaceX подтвердил успешный вывод 60 спутников проекта Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей с мыса Канаверал. Компания Илона Маска пообещала публиковать информацию о дальнейшем передвижении спутников к заданной орбите. Проект был разработан 4 года назад по инициативе самого Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика. В его рамках предполагается размещение на низкой геостационарной орбите группировки из свыше 11 тысяч спутников. Реализация первого этапа потребует вложения в размере 3,5 миллиардов долларов. Общая смета проекта может составить свыше 10 миллиардов долларов.